Седьмое. Кто на самом деле виноват в твоих неудачах? «А что же моя взрослая жизнь?» — воскликнешь ты. «Ведь я столько раз видела подтверждение моих ощущений о себе. В них невозможно не поверить. Я действительно неумеха. Ну да, бывали и успехи, и даже немало. Но в целом я-то знаю про себя, кто я». Давай-ка разберемся с тем, что мы делаем с нашей жизнью дальше после того, как выходим из родительской семьи, пропитанные чужими знаниями и оценками себя. Тут тоже есть свои механизмы, которые работают независимо от того, верим мы в них или нет. Это как с гравитацией. Верь в нее или нет, но в космос без ракеты ты никак не улетишь, как ни подпрыгивай. Итак, мы выходим во взрослую жизнь, и у нас есть некое самоотношение. Мы чувствуем о себе, какие мы. Также мы знаем о том, как мир реагирует на нас, чего мы можем ожидать в плане реакции этого мира на нас. Достойна ли я легкой жизни и благости этого мира? Или мир скорее злобный в отношении меня, и для того, чтобы от него что-то взять, нужно сильно потрудиться? Да еще брать желательно не сильно много, ровно столько, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А еще лучше совсем втихаря, чтобы наглость нашу мир не увидел. Рассчитываем мы скорее на второй вариант. А потом происходит туннельное видение. Из всех возможностей, которые вокруг нас, мы бессознательно отбрасываем те, которые считаем для себя слишком хорошими, заведомо не верим, потому что мы-то знаем про себя все. Остается гораздо меньший круг тех возможностей, про которые мы думаем, что «ну, тут можно рискнуть». А есть еще некоторые другие сферы, в которых много разных возможностей и которые, например, считаются легкими и более благополучными. Например, мы знаем, что учитель и врач — это очень трудно и малооплачиваемо по сравнению с тем же рекламщиком, СММщиком, айтишником. Но мы почему-то не смотрим в сторону этих возможностей. Они как бы проплывают мимо нас. Мы не акцентируем на них внимание. Ну, есть и есть, но глаз не цепляется. Как с плохими парнями. Бывают девушки, которые постоянно залипают на плохих парней. Или женщины, которые постоянно попадают на алкоголиков. Это происходит как будто бы вне нашей зоны контроля. Мы как бы видим, что они не очень, но мы все равно туда идем. Вот рядом нормальный, уважающий себя и женщин парень, но нам он кажется скучным каким-то и безликим. Мы к нему не идем, а вот к плохишу всегда пожалуйста. И потом понесся типичный сценарий газлайтинга, алкашки и обесценивания. То есть мы настроены внутри на определенные варианты, других мы не видим, искренне не замечаем. Ну, чего мне заходить в магазины с сумками Биркин, если я знаю, что я никогда не смогу ее себе позволить, даже одну? Ну или еще простой пример. Если я люблю красные BMW, то на дорогах красные BMW будут просто бросаться мне в глаза, особенно если у меня нет красного BMW, я постоянно буду их видеть. Это не потому, что красных BMW много, это потому, что я настроена на красные BMW, мне их хочется, я про них думаю, и постоянно цепляются глаза за них. Туннельное видение. Другие машины для меня имеют гораздо более низкую ценность, я их вообще не замечаю. Так же и с возможностями в жизни. Я вижу то, на что настроено бессознательно, то, во что внутренне верю, что я смогу и что это мое. То, что мне подходит по моему самоотношению. А другие варианты, пусть даже более легкие и более выгодные, я как будто бы не буду замечать. Я помню про себя, что я суетливая, не могу сконцентрироваться, неумеха, у меня все валится из рук. Какой путь для себя я автоматом буду выбирать? Очень средненький, желательно без сильных рисков, никаких звезд с неба, и желательно вообще не рисковать. Поступление не в тот университет, который я хочу, и уж тем более не в тот, который даст хорошую престижную специальность, а в тот, куда меня такую кривенькую хоть как-то возьмут. Кстати, можно и технику, мне обязательно универ. Что я там не видела? В этих ваших универах. И это будет история не про интересную, достойную жизнь, которую я хочу, а про то, чтобы хоть что-то получилось. Я буду действительно радоваться искренне, что у меня хоть что-то получилось, и слава богу. При этом совершенно может быть, что у меня отличные способности, и что половина учителей в школе говорили, что я и в этом хороша, и в том, или что мне нужно пойти в литературу, ведь я так классно пишу сочинения. Но все эти фразы учителей не смогли перебить мнение моей матери о том, что я не какуська и не умеха, ведь с нормальными учителями я в лучшем случае 2-3 часа в день 8 месяцев в году, а с мамой я 24 часа в сутки 12 месяцев в году. Если я не уверена и сомневаюсь в себе, то я точно в глубине души поддамся маминому настойчивому мнению. Вот так и пойдет девочка, у которой способности к творческим или гуманитарным специальностям, в скучную и нудную бухгалтерию. Будет работать в государственной конторке, получать мизерную зарплату и стать начальницей отдела тоже постесняется, потому что она же неумеха, хотя в реальности у нее могут быть прекрасные профессиональные знания, и она может быть неплохим управленцем. А теперь мы подбираемся к твоему вопросу о нашем взрослом опыте, ведь твоя жизнь не равна тому, что в детстве понаписали на тебе родители на твоем чистом белом листочке. Что наша девочка из примера будет думать о себе и о своих достижениях в жизни во взрослом возрасте? Почти каждый этап ее жизни будет подтверждением маминых слов. Выбрала лоховской универ с бухгалтерией, потому что побоялась пойти туда, куда хотелось. Неумеха, трусишка. Искала нормальную работу, но поначалу пошла на низкооплачиваемую просто, чтобы набраться опыта. Да, но некоторые рискнули и получили побольше от этой жизни, а она никогда не могла ничего нормально сделать. 10 лет сидишь на одной работе, вечно какие-то косяки. Ну да, ты же никогда не могла сконцентрироваться нормально, это твоя проблема. Да, ты точно не дотягиваешь до нормальной работы. Это называется самосбывающееся пророчество. Когда наш мозг второй и третий раз одинаково оценивает какие-то наши результаты, то на четвертый раз мозг будет предполагать, что мы всегда будем иметь такие результаты, хотя на самом деле это не так. Просто мозг так устроен, что когда один или два раза повторяется что-то, мозг, чтобы упростить себе мыслительный процесс, принимает решение, что отныне я буду считать, что у меня всегда будет получаться именно так по итогу. Он перестает анализировать всю цепочку и принимает как аксиому, что «в этом я лох». Сам механизм укрупненных выводов для того, чтобы каждый раз не обдумывать всю длинную логическую цепочку, это прекрасно. Но если один или два раза выводы ошибочны, то представь, как мы будем упускать возможности в жизни и некорректно о себе думать только из-за этой первой логической ошибки. А если такой негативный вывод о себе еще и подтвержден нашими типа знаниями о себе из детства, то мозг, не задумываясь, решит, что «да», я снова лох, я всегда лох. Что же происходит, когда мы стареем? Мудреем, может быть? И из мудрой мудрости восстанавливаем свою самооценку? Может, лечим свое самоотношение? Часто нет. Потому что? Когда нам становится 35, 40, 45 и больше, кроме того, что мы ягодки опять, в нас уже очень много воспоминаний о наших неудачах или о чем-то просто неприятном. Мы слишком хорошо знаем, как дискомфортно испытывать неуспешность и неудачи. Это ужасное ощущение. Хуже всех, снова не получилось, и все-таки я не могу. Неужели мама была права? Снова косяки. Ну, сколько можно опять? Как обычно, у всех легко, а у меня через «же». В какой-то момент мы решаем. Все, довольно. И это искреннее, твердое и очень освобождающее решение. Мы больше не готовы рисковать, пробовать что-то новое и снова ощутить неудачу. И мы прекращаем даже пытаться. Но прямо об этом сказать невозможно и неприятно даже себе. Поэтому мы умно подбираем какие-то уместные объяснения для себя. Это называется в психологии рационализация. Ну, например, «уже не время», «я уже пробовала», «я там была, все знаю», «это не для меня», «я просто не хочу». У меня сейчас другое время, другие планы. Примерно к 40 годам мы уже идеально владеем речью и языком, чтобы красиво сформулировать себе и другим, почему мы не будем что-то делать. И тогда мы точно больше не будем испытывать неудач, но точно не испытаем и успеха. И мы готовы пойти на эту жертву, потому что успех нам чувствовать вообще непривычно. Зато, чтобы не чувствовать неудач, мы готовы многим пожертвовать. Так что все в порядке. С возрастом у нас есть нормальное оправдание для себя, почему нам уже не стоит пытаться. Да и вообще не принято это. В таком возрасте у нас куда-то рыпаться. Посмеются. Все. Нам удалось как-то протелепаться всю эту жизнь. И теперь вкусно кушать, винишко и телек с дачей. Фух, пронесло. Закончилось. О чем нам все это говорит? Ведь мы вообще-то разбирались с нашим самоотношением и хотели убрать нелюбовь к себе. Это нам говорит о том, что наши знания о себе, которые мы имеем на протяжении нашей взрослой жизни, на 80% искажены той верой про то, какие мы, которая тянется прямиком из нашего детства, от атмосферы в родительской семье. То есть всю взрослую жизнь мы смотрим на себя через сбитый прицел и оцениваем себя слишком быстро, слишком необдуманно. Наш мозг штампует выводы о нас, и уже завтра мы верим в это как в аксиому, а надо бы ко всему этому относиться как к гипотезе. Так что и про свой взрослый опыт можешь почти забыть, потому что он на 80% предопределен самоотношением, а оно тянется из того периода нашей жизни, в котором мы не могли критично относиться к словам, а могли только кулички лепить да на горшок вовремя садиться. И то, что тебе казалось подтверждением твоей неуспешности, иллюзия твоего ума и самоотношения. Это как всю жизнь смотреть на мир только через глазок калейдоскопа. То ромбики, то кружочки. Красота. Но реальность другая. Выбрось калейдоскоп. Только теперь ты видишь. А если все так, то... Реально все может быть по-другому. Чувствуешь? Раз мы действительно не знаем, какие мы, на что мы способны. И если бы мы жили в более благоприятных условиях с той же самой генетикой, характером и базовыми способностями, какими мы были бы? Ого-го? Точно. Если отбросить те знания о себе, которые у тебя есть в глубине души, и то чувство о себе, чего ты достойна или нет, на что ты имеешь право или нет, и представить себе, что ты чистый лист. Какая бы ты была? А что же котики? Ты знаешь, пока я работала над этой главой, мой котик пробовал вникать в то, что я тут пишу, а потом снова заснул. Сначала, правда, поел, потом попил, потом нашел лучшее местечко на диване, помурчал и, уютно устроившись, заснул. Зато когда он проснулся и увидел меня с красными глазами, продолжающую клацать по клавишам, понял, что я снова забыла заботиться о себе и работаю на истощении. И притащил мне одеялко и тапочки. Я ему: «Лучше шампанское тащи после такой тяжелой главы-то. Ну или булочку с чаем». А он мне: «Дорогая хозяйка, негоже это психологу снимать напряжение шампанским и быстрыми углеводами. Тебе надо более экологичные способы управления стрессом продумать. Возьми марафон какой на эту тему пройди. Спать тебе надо, хозяйка». Я страшно разозлилась, конечно же. А потом успокоилась и пошла спать. Наглый какой, а? Совет тут раздает. И причем правильный, да?